Караян и Гульд. Третий фортепианный концерт Бетховена. Мураками. Сегодня послушаем третий фортепианный концерт Бетховена в исполнении Караяна и Гульда. Не студийная, а концертная запись 1957 года в Берлине. Берлинский филармонический оркестр. Звучит первая часть. Заканчивается долгая прочувствованная оркестровая увертюра, вступает фортепиано Гульда. Наконец они с оркестром сливаются воедино. Мураками. Оркестр и пианист сейчас не совпали. Отзава. Да, разошлись, и тут тоже вступили неправильно. Они что, не согласовывают этого заранее? Согласовывают, конечно, но если есть солист, как здесь, подстраивается, как правило, оркестр. Караян и Гульд в те годы были в разных весовых категориях. Да, 57-й год, значит, Гульд не так давно дебютировал. Вот как я это вижу. Первое вступление оркестра звучит очень по-бетховенски, совершенно по-немецки. А молодому Гульду хочется немного от этого отступить, отпустить, создавать свою музыку. Из-за разницы в видении между ними нет согласованности, то и дело чувствуется разлад, но в целом нормально. Отзава. Музыка Гульда, в принципе, свободная музыка. И еще кое-что. Гульд канадец, не европеец, живет в Северной Америке. Он не из немецкоязычной страны, и это, пожалуй, его главное отличие от маэстро Караяна. В маэстро музыка Бетховена проросла корнями, и это уже до мозга костей немецкая музыка, добротная симфония. К тому же маэстро явно не собирается подстраиваться под музыку Гульда. Мураками. То есть Караян скрупулезно создает свою музыку, а дальше делай, что хочешь. Вот почему фортепианное соло или каденция Гульда звучат как нечто чужеродное, не согласованное с тем, что есть до и после. Но между тем маэстро Караян, похоже, этого не замечает. Не замечает. Он погружен в собственный мир. А Гульд мгновенно сдался и работает сам по себе. Ощущение, будто Караян строит музыку в вертикальной проекции, а Гульд видит ее в горизонтальной. А это интересно, слушать вот так музыку. Какой другой дирижер мог бы исполнить концерт так, словно это симфония, ничуть не думая о солисте?